Совет мышей. Когда-то вздумалось мышам себя прославить и, несмотря на кошек и котов, свести с ума всех ключниц, поваров и славу о своих делах трубить заставить от погребов до чердаков. А для того совет назначено составить, в котором заседают лишь тем, у коих хвост длиной во весь их рост. Примета у мышей, что тот, чей хвост длиннее, всегда умнее и расторопнее везде. Умно ли то, теперь мы спрашивать не будем. При том же об уме мы сами часто судим, по платью или по бороде. Лишь нужно знать, что с общего суждения все длиннохвостых брать назначено в совет. У коих же хвоста, к несчастью, нет, хотя б лишились их они среди сражения, но так как это знак или неумения, или нерадения, таких в совет не принимать, чтоб из-за них своих хвостов не растерять. Все дело слажено. Повещено собрание. Как ночь настанет на дворе, и, наконец, в мучном ларе, открыто заседание. Но лишь позаняли места, ан глядь, сидит тут крыса без хвоста. Приметя то, седую мышь толкает мышонок молодой и говорит: «Какой судьбой безхвостая здесь с нами заседает? И где же делся наш закон? Дай голос, чтобы ее скорее выслать вон. Ты знаешь, как народ безхвостых наш не любит? И можно, чтобы она полезна нам была, когда и своего хвоста не сберегла? Она не только нас, подполицу всю губит». А мышь в ответ: «Молчи, все знаю я сама. Да эта крыса мне кума».